«Придется остановить всю систему», — сообщил он. «Это не очень-то им понравится». Лифтер потянул рычаг, при этом раздался громкий ляск, все лампочки перестали мигать и загорелись ровным светом. Он встал на колени, вставил длинный инструмент в крошечное отверстие в нижней части одной из дверей лифта и резко повернул. Повторив процедуру с таким же отверстием наверху, а потом с отверстиями в другой двери, он медленно всунул пальцы в щель и начал раздвигать двери. Они разъехались в стороны настолько, чтобы можно было просунуть голову. Он жестом приказал Фрейне оставаться на месте и, взяв фонарик, наклонился внутрь и направил его вниз. «О, Боже!» — он отшатнулся и закашлялся. Бессмысленным взором он скользнул по Фрейне, потом глаза его разъехались в разные стороны, губы задрожали. Фонарь выпал из ослабевших пальцев, он кинулся к ведру, упал на колени, и его стошнило. Фрейне подобрала горящий фонарик и шагнула к проему дверей, до ужаса боясь того, что ей предстояло увидеть. Пятнышко света от фонаря двигалось вниз по дальней стенке шахты. Когда оно достигло дна, она увидела пыль, сбившуюся в клубки, сигаретные окурки, ключи, пакет из-под молока, детскую погремушку. В шахте стоял отвратительный запах экскрементов. Она почувствовала теснение в груди, когда луч высветил ткань в тонкую светлую полоску, а под ней что-то бесформенное. Блестящий кожаный мокасин с красной и зеленой ленточками поперек и золотой пряжкой. Сердце ее неровно колотилось. Свет выхватил из темноты какое-то бледное пятно. Это было лицо Себа с широко открытыми глазами. Как будто они пытались выскочить из орбит. На мгновение Фрейне даже показалось, что с ним все в порядке, он жив, только в шоке. До тех пор, пока не осознала, что тело лежит на животе, а голова повернута на 180 градусов, и не увидела торчащий из шеи белый обломок кости. Потом она разглядела густую красно-оранжевую массу, размазанную по волосам и валиком, лежавшую за ушами. Фрейне жалобно заскулила. Из спины на несколько дюймов торчало нечто похожее на пронзившую его кривую палку. Остро заточенная, она проколола пиджак точно посередине между лопаток. Кость, догадалась она, одно из ребер. Фрейне судорожно глотнула воздух и попятилась на нетвердых ногах. Желудок забурлил. В мозгу, словно проявляющейся фотографией, возникало белое лицо Себа. Она вжалась в стену. Один за другим раздавались звонки. Отчаянные, тревожные, сверлящие тишину сигналы. Она тяжело дышала, охваченная ужасом, уставившись в черную полоску между дверями, словно ожидая, что Сэп в любой момент может вылезти из ямы. Фрейне повернула голову. Лифтер набирал номер на телефоне, висевшем на стене. От запаха его рвоты желудок Фрейне сдавил спазм. Она повернулась и бросилась вверх по ступенькам в вестибюль. Здесь тоже пронзительно звенел аварийный сигнал, и швейцар в своей роскошной униформе, украшенной галунами, с тревогой на лице прошел мимо нее к двери в подвал. На подгибающихся ногах она пробежала по мраморному полу, выскочила через вращающуюся дверь навстречу порыву завывающего ветра и упала на тиковую скамейку, все еще держа в руке фонарик. Фрейне выключила его, потом включила, выключила и снова включила, чувствуя, как резиновая кнопка прогибается и щелкает под ее пальцами. Она посмотрела на струю фонтана, которую сдувал беспощадный ветер. Хлопая крыльями, рядом приземлился голубь, выжидательно уставившись на нее, но она видела только серое пятно на асфальте. Люди еще обедали. Издалека до нее доносились стук ножей и вилок, смех и болтовня. Они вместе с Себастьяном должны были сейчас сидеть в ресторане, обсуждая способы выжить.